«Да ладно тебе», — гном кое-как наклонился к тумбочке и достал оттуда лечебное зелье. Макс уважительно отметил, что эта бутылочка стоила как бы не несколько сотен золотых. Явно гном хранил ее для особого случая. Хлопнула отлетевшая пробка, укатившись куда-то под кровать, и густая красная жидкость хлынула в окруженную густой растительностью пасть. «Ух, хорошо пошла. Эти парни, я так понимаю, выбрались с тобой из жопы, ничуть не уступающей моей. Значит, они уж точно по силам достойны медного ранга и звания полноценных авантюристов. Прозвища есть. Есть. Куча дохлых врагов. Есть. Сильные враги. Есть», — подтвердила Марта. «Ну вот, считай, почти такие же, как и мы, авантюристы. Как закончит контракт, можно будет дать им рекомендацию в гильдии для получения статуса полноценных авантюристов». Макс с Гаром, улыбаясь, переглянулись. Слова Караза им определенно пришлись по душе. Ранг авантюриста являлся достаточно важной вещью. К примеру, во многих странах авантюристы, начиная с некоторых рангов, уже приравнивались к дворянам. Почему с некоторых рангов, а не с конкретных? Потому что разные страны имели разный уровень могущества. Поэтому где-то авантюрист платинового уровня был неостановимой силой, а где-то лишь шагнул на порог реального могущества. Внезапно кожа гнома зашипела, и над самыми глубокими ранами даже появился легкий красноватый туман. Энергия зелья оказалась чрезвычайно концентрированной. Тем не менее она работала. «Дай одеться. Скоро буду». Все трое, уловив намек, покинули помещение. «Ты собираешься прямо сейчас пойти к крученому», — уточнил Макс, похлопав топорищем по измененной ладони. «Боишься?» — уточнила Марта. «Хотя кого я спрашиваю?» — тут же хмыкнула она. «Уж точно не ты, безумный. Да и упрямый не пропустит хорошую драку, а мои предки до седьмого колена никогда не отказывались от хорошей драки», — подтвердил орк. «А что было в восьмом колене?» — ухмыльнулся Макс. «Это был тот, чье имя было забыто», — отрезал Гор. «Память о нем стерта, и он никогда не будет допущен до духовного костра на том свете». Дверь распахнулась, и наружу вышел гном. Выглядел он все так же внушительно, хоть броня была буквально иссечена множеством зарубок и даже целых дыр. «Пошли, гаврики, время задавать вопросы». Вот только перед этим Марта заглянула к Херду. Главарь и второй парень мрачно подхватили щиты и мечи, двинувшись следом за остальными. Следующей остановкой стала администрация компании. Женщина отлично понимала, что о своих действиях лучше предупредить вышестоящее начальство. И судя по тому, как быстро она оттуда вышла, начальство дало добро. Более того, Макс отметил пристроившихся позади них нескольких опытных авантюристов. Они делали вид, что просто прогуливаются, но все прекрасно понимали, зачем они. Более того, к их увеличивающейся компании начали постепенно присоединяться другие люди. Судя по обрывкам разговоров, сложившаяся ситуация стала общеизвестной. Общество искателей приключений хоть и было невероятно разнородным и обширным, но тем не менее новости и слухи в нем распространялись почти мгновенно. Так, к личному домику Вернера подошла уже достаточно внушительная толпа, пускай большая часть пришла лишь для того, чтобы посмотреть на разборки. «Вернер, выходи!» — крикнула Марта. «Выходи, подлый трус!» — невольно продолжил Макс. Несмотря на хорошее настроение, он не расслаблялся. Крученый был авантюристом золотого ранга, пускай на бумаге и лишь серебряного. Если что-то пойдет не так, могло быть очень опасно. Зимин уже было решил, что крученый так и не выйдет, но дверь все же открылась, и наружу вышел Вернер, но вот выглядел он далеко от своего обычного вида. Всклокоченные волосы, растрепанная одежда, бутылка в руке и запах сивухи, бьющий аж на несколько шагов вперед. Макс поморщился, заставив морфа снизить чувствительность его носа. Нечеловеческие чувства, это, безусловно, хорошо, но иногда даже они идут во вред. «Марта, дорогая!» — иронично воскликнул Вернер, после чего приложился к бутылке. «Какими судьбами? Почему ты не даешь мне как следует отдохнуть? Почему?» — женщина смотрела на него с яростью. «Почему ты так поступил? О чем ты? Не придуривайся!» — рявкнула она. «Почти все погибли. Шасс, Кайсин, Грасс, не считая целую кучу отмычек. Эти люди доверяли тебе, а ты их предал. Более того, я и Карас лишь чудом сумели выжить. Я бросаю тебе вызов. Предательство можно смыть только кровью. И только попробуй от него отказаться». Макс тяжело вздохнул. Вся эта ситуация ему решительно не нравилась, но деться от нее было некуда. Еще на земле существовала забавная присказка для олицетворения взаимодействия различных рыцарей и аристократов в средневековье. «Вассал моего вассала не мой вассал». В гильдии авантюристов, собственно, как и в гильдии магов имелся похожий принцип. Когда маг брал учеников, гильдия магов имела довольно ограниченные возможности по их контролю. Гильдия могла приказывать магу, но не его ученикам. Безусловно, ученики и подмастерья немедленно бы выполнили любой приказ гильдии, ведь они хотели продолжать жить и дальше, но законодательно они могли отказаться, сославшись на учителя. Отмычки жили по похожему принципу. Они заключили контракт с Вернером, а уже он с гильдией за них. В некотором роде они были его личными учениками. Когда заканчивался контракт отмычки, новички имели право подать прошение на предоставление звания полноценного авантюриста. Гильдия рассматривала их достижения и, посчитав их достаточными, одобряла заявку. Важным моментом являлись рекомендации других авантюристов. Это в свое время произошло с Каразом и Мартой. Так что же происходило прямо сейчас? Глава 5. Лишь выбравшись из подземелья и узнав последние новости, Марта подняла со своими подчиненными тему контракта. «Я слышала, о чем вы говорили внизу», — отрывисто брошенная фраза и взгляд на Херда заставили того побледнеть, а остальных напрячься. Высокая стиснула лежащие на столе кулаки. Дело происходило в таверне, а Малрика не было. Рана оказалась куда серьезнее, чем ожидалось изначально, поэтому он отлеживался в казарме. По большому счету, это бунт, и в следующий раз, если подобное произойдет, я не буду знать пощады, однако, она дала всем прочувствовать момент. Сейчас я с вами согласна. Жадность Вернера могла погубить нас всех и не один раз. Все облегченно выдохнули. Вы хотите покинуть того, кто вас предал, но пока не выполнен контракт, вы этого сделать не можете. Так и есть, кивнул Хирт, посмотрев на остальных. Его боец кивнул сразу. Гор нахмурился и перевел взгляд на Макса. Тот, в отличие от мрачных собеседников, наоборот, улыбнулся. «И что же ты, Марта, предлагаешь? Не строй из себя дурака», — фыркнула женщина. «У меня появилось слишком много вопросов к крученому. Я собираюсь бросить ему вызов и забрать ваш контракт себе». Макс с интересом уточнил. «Ты бросишь ему вызов, а справишься. Это уже мое дело», — пожала плечами Марта. «Теперь же решалось, кому из них будет принадлежать контракт. Было неприятно чувствовать себя этаким разменным товаром, придатком к какому-то контракту, но таковы были правила этого мира. Отмычки имели очень мало прав. Считалось, что им уже оказали честь, приняв свой отряд, пускай и на птичьих правах. Человек рождался в каких-то кастах, и переход из одной в другую был не таким простым делом, пускай авантюристы и были в этом заинтересованы. Вверх поднимались лишь самые упорные и сильные. Глупая Марта. Вернер, размахнувшись, с силой бросил в нее бутылку, неуловимое движение плоской стороной лезвия алебарды, и часть осколков от разбитой бутылки отправляются обратно, чтобы обогнуть фигуру крученого. Вокруг мужчины немедленно возник воздушный доспех. «Ты думаешь, что сумеешь справиться со мной? Золотой ранг против твоего железного. Думаешь, тебе по силам?» Говоря это, он достаточно ловко, несмотря на алкоголь в крови, вытащил свой клинок из ножен. Еще секунда, и ножны летят на землю. Высокая крутанула алебарду, подняв легкую пылевую волну. «С золотым рангом, может, и нет», — издевательски кивнула женщина. Противники начали медленно сближаться. «Вот только где ты видишь золотой ранг, Вернер? Я вижу лишь жалкий серебряный. Предательница, уже забыла, из какого дерьма я вас поднял?» — скривился крученый. Марта знала, по какому месту бить. «В отличие от тебя, я все помню. В том числе и то, как ты растратил все то, что делало нас командой». Марта взглянула на него с презрением. «Ты помнишь, когда вообще выбирался в подземелье? Какой из тебя авантюрист, если ты лишь раз в месяц спускаешься вниз? Ты стал слизняком, живущим за счет других. Но теперь ты убил тех, кто тебе верил. Как собираешься жить дальше, а, крученый?» Не говоря ни слова, Вернер бросился вперед. Видимо, последние слова сумели его все же достать. Стоило сражению начаться, как стоявшие вокруг люди стремительно откатились подальше. Словить случайное воздушное лезвие или таранный удар никто не хотел. Что бы там ни говорила Марта, но крученый двигался и дрался настолько быстро и яростно, что женщине невольно пришлось перейти в оборону. Она крутилась на месте, выписывая острием алебарды петли и полукруги, пытаясь зацепить увертливого соперника. Тот же словно танцевал, заложив одну руку за спину и кружась вокруг нее. Его тело размывалось, пропуская сокрушительные лезвия и волны внутренней энергии мимо. Один из таких снарядов полетел прямо в толпу, но вышедший вперед авантюрист резким ударом щита погасил его. Более того, в ответ с клинка Вернера тоже то и дело срывались острые потоки. Большинство из них Марта успевала заблокировать своими выплесками энергии или оружием. В такие моменты деревянная часть ее алебарды покрывалась дрожащим воздухом, защищающим от вражеской энергии свою хозяйку и древко. Тяжелые удары рассекали воздух, и было очевидно, что даже одного попадания может хватить для смертельного ранения. Вот только Вернер не допускал ошибок, а вот его удары нет-нет, но пробивали защиту высокой. Брызнула алая кровь на землю, рана на ноге Марты выглядела неприятно. Еще одно движение меча, и женщина лишь чудом отвела голову, но это не уберегло ее от легкого пореза на скуле. Оба авантюриста бились в абсолютном молчании, максимально сосредоточенно. Не было слов или каких-то выкриков. Более того, судя по тому, как они уворачивались от ударов, бойцы прекрасно знали многие из приемов друг друга. То страшное чувство, когда старые знакомые, а возможно, в прошлом и друзья бьются насмерть. Макс нахмурился. Марта проигрывала. Да, разрыв между их способностями был невелик, но он все же был. Зимин быстро оглянулся и раздраженно покачал головой. Вмешаться в поединок было невозможно, никто бы этого не допустил. Рядом нервничали его товарищи. Хир смотрел так, будто бы уже присматривался, как лучше всего сбежать. Гор же стискивал и разжимал кулаки. Лишь Карас стоял неподвижной несокрушимой глыбой, тем страшнее оказался его испуганный вздох. Макс с ужасными подозрениями вновь посмотрел на поля боя, и увиденное ему совсем не понравилось. Удар меча прочертил длинную кровавую полосу по груди женщины, заставив ее со стоном отступить. Она тяжело дышала, стиснув рану. Из-под пальцев тихо капала кровь. Кап, кап, кап. Жизнь медленно покидала Марту, и с этим ничего нельзя было сделать. Эх, даже жалко такую красоту рубить. С ощутимым сожалением вздохнул Вернер. Не сопротивляйся, и я все сделаю быстро. Даже не почувствуешь. Уж извини, но я не люблю оставлять живых врагов. Так что дава. Слова мужчины оборвал дикий крик Марты. Высокая вновь, несмотря на раны, встала в полный рост, гневно подняв алебарду. Ее глаза горели силой и ярким неистовством. Ярость варваров, Гор уважительно кивнул, не отрывая взгляд от женщины. В его тоне невольно можно было услышать восхищение. Именно так уходит из жизни настоящие воины. Ее народ славен этим. Мгновение, и меч столкнулся с алебардой. Макс моргнул, обычно Вернер просто уворачивался или отводил удары, но теперь он был вынужден именно заблокировать. Его ноги прочертили две самых настоящих траншеи, но он все же устоял. Судя по болезненно скривившемуся мужчине, этот удар не прошел для него просто. В месте столкновений двух лезвий произошла вспышка. Столкновение двух энергий породило некоторые визуальные эффекты. Скорость Марты разом увеличилась, заставляя крученого полностью отдаться бою, чтобы выжить. Теперь он лишь защищался, и это было хорошо, если бы раны высокой не продолжали кровоточить. Каждая лишняя секунда боя шла на пользу именно Вернеру. Несмотря на то, что женщина была в дикой ярости, ее удары были все так же точны и выверены. Ни о каком полном безумии не шло и речи. Становилось понятно, почему к варварам относились столь уважительно. Вот только такой напор нельзя было поддерживать вечно. Он мало-помалу стал слабеть. Очередная серия ударов, но в этот раз что-то пошло иначе. Марта, вместо того, чтобы отвести клинок врага, бесстрашно шагнула вперед. Время остановилось. На ее губах сверкала улыбка, лицо же крученого было скорее недоуменным. Острие меча мягко скользнуло через одежду Марты, пронзая мышцы, кишки, внутренние органы, и вышло с другой стороны. Противник попытался было вытащить меч, но рука женщины легла сверху, намертво заблокировав его руку и не дав привычно отступить. Он успел поднять голову, пытаясь что-то сказать, но не успел. Лезвие алебарды, которое Марта перехватила на манер кастета, с неприятным треском впечаталось ему в губы. Во все стороны, словно конфетти, брызнули белые зубы и хлынула кровь. тем страшнее было то, что Крученый был все еще жив. Жуткая уродливая маска с единственным не лопнувшим глазом и проглядывающими костями черепа взглянула на Высокую, после чего заблокированное запястье Вернера крутанулось, проворачивая меч в животе женщины. Воздух сотряс отчаянный крик боли, обезумев, словно попавшийся в капкан дикий зверь, Высокая начала наносить удар за ударом, стремясь разбить столь ненавистное ей лицо. Зная силу ударов женщины, было невероятно видеть, как Вернер умудрился выдержать еще аж три удара перед тем, как поле внутренней энергии исчезло, пропуская последний тычок лезвием. Черепная коробка буквально взорвалась, отправляя свое содержимое во все стороны, будто арбуз, внутри которого поместили парочку самых мощных петард. Тело, лишившись управляющей его воли, рухнуло прочь, но рука все продолжала держать рукоять, невольно даже с того света причиняя женщине боль. Сверкнуло лезвие, и рука была обрублена, оставив лишь кисть на рукояти. Марта пошатнулась, сгорбившись и тяжело дыша. Воздух с трудом выходил из ее сжатых легких, словно кто-то провернул некий рубильник, и все дружно загомонили, начиная обсуждать сложившийся поединок. Товарищи же Марты дружно бросились к ней. Карас оказался быстрее всего. Он ласково поддержал падающую Высокую. Макс решительно развязал тесемки мешочка на поясе и достал бутылочку лечебного зелья. «Лей на раны», — выругался гном, заметив, что Макс двигает бутылочку к лицу Марты. «Так будет хоть какой-то толк от этой фигни». Сам же Карас вытащил уже со своего пояса бутылку. «А вы что стоите, идиоты? Поищите в доме этого урода что-то полезное». Хирт с Гором немедленно бросились к домику. Хрустнула дверь, снесенная мощным плечом орка. Оттуда начали раздаваться звуки переворачиваемой мебели и распахиваемых шкафов. «Эх, как же так?» – растерянно пробормотал Карас, пытаясь грубой ладонью зажать рану, но мешался меч. «Вот только если его вытащить, все станет еще печальнее». «Вот так», – Марта содрогнулась от боли и положила руку поверх руки гнома. «Карас, если я умру, то передаю тебе все свои вещи, в том числе и Вернера. Эй, Гарсия, подтверди». «Подтверждаю». Мимо прошел один из богато одетых авантюристов. «Если будут вопросы, я повторю твои слова». «Да пошло оно все нахер!» — взорвался гном. «Какого черта ты все это сделала? Мы могли бы просто плюнуть и разорвать все договоренности с Крученым. Неужели ты рисковала ради этих чертовых отмычек?» «Кайсин», — попыталась улыбнуться Марта. Губы ее прыгали, она испытывала чудовищную боль. «Между вами все было так серьезно», — тяжело обронил Карас. Он устало опустил глаза. Теперь это имело смысл. «Второй из погибших ветеранов-щитовиков. Мы не хотели никому говорить», — прошептала женщина. Глаза ее начали закатываться. «Проклятие!» — беспомощно закричал гном. На его глазах умирал старый друг, а он ничего не мог поделать. «Мы нашли! Нашли!» К ним подбежали Гор с Хирдом. В руках у них было несколько бутылочек. Некоторые, судя по виду, стоили немало полновесных золотых. «Это уже хоть что-то», — обрадованно воскликнул Карас. «Эй, Марта, не смей терять сознание. Эй, ты, лей одну бутылку в ее пасть, а ты на дырку от меча. Безумный и упрямый, хватайте ее. Я знаю одного лекаря. Мы обязаны ее дотащить или, клянусь самим камнем». В кои-то веки он не нашел, что сказать. Но бойцам и не нужна была мотивация. Они и так аккуратно, но быстро потащили раненую за целенаправленно бежавшим гномом. Глава 6. «Давай, давай, аккуратно». Карас после того сражения невольно превратился в заботливую курицу на сетку. У них все же получилось доставить Марту до целителя, который оказался мало того, что свободен, так еще и согласился прооперировать до того, как ему заплатят. Тем необычнее это было, учитывая, что медиком оказался самый настоящий эльф. Одного его презрительного взгляда хватило, чтобы они застыли на входе в его лечебницу. Грязные, покрытые кровью, они смотрелись чуждым элементом в его чистой клинике. Макс даже не подозревал, что такие места вообще бывают в этом мире. Видимо, Карас привел их к одному из лучших. Тем не менее лекарь принял их и сумел помочь Марте. Уже на второй день она смогла, пусть и с посторонней помощью, но ходить. Было забавно видеть, как низкий гном пытается поддерживать высоченную женщину-варвара. Вот только никто и не подумал даже пикнуть или посмеяться. Марта шла, опустив руку на плечо гнома, используя того как своеобразную трость. Иногда она опиралась о его шлем, но тот не возражал. Хоть Марта постоянно и потрунивала над столь заботливым Каразом, но было видно, что она очень ценит его поддержку. Андриэль, а именно так звали мага жизни, отлично выполнил свою работу. На животе женщины остался лишь полупрозрачный шрам, куда сложнее было с внутренними органами. Даже после обработки им требовалось время для восстановления. Правда, благодарность товарищей подувяла, когда они узнали цену за услуги столь именитого мага. По итогу, Марта толком ничего и не получила. Почти все деньги Вернера ушли на оплату лечения. «Слышь, Морф», маг сошалело обратился к своему внутреннему компаньону. «А может, ну его к черту, подземелье. Переквалифицируемся в магов жизни. Ты вот лечить умеешь, могу лечить босса». Морф сомневался в адекватности хозяина тела. Как они будут развиваться, если перестанут убивать монстров подземелья? С другой стороны, в таком случае у босса не получится их обоих прикончить в одном из безумных приключений. Было над чем задуматься. А кого-то еще можешь? Смутные образы того, как рука начинает трансформироваться во что-то отвратительное и бесформенное, после чего эта жуть погружается в рот объекта, немного Макса ошеломили. Морфу требовался очень плотный контакт с внутренним миром того, кого он собирался лечить. «Знаешь, давай погодим с лечением других, как бы нас за такие штучки не сожгли на костре. Не уверен, что в этом мире именно жгут, но для нас, скорее всего, придумают что-то особенное». Еще через пару дней Марту навестили представители гильдии магов. Макс бы сказал, что очень злые представители. Они жаждали крови одного слишком хитрого авантюриста, но он, к их огромному сожалению, уже умер. Можно было бы удивиться, что маги позволили крученому отправить их людей почти без охраны. И это имело смысл. Все же лишь недавно произошло безумие, из-за которого гильдия уже лишилась некоторых членов своего сообщества. Но как оказалось, Вернер подкупил нескольких членов гильдии, плюс сыграла роль его репутация. Все же серебряный ранг с намеком на золотой, плюс готовый отряд бойцов. Да и слишком уж больших провалов у крученого не было никогда. Золото и старые договоренности смазали петли внутренней машины гильдии, и ему поверили. Теперь же гильдия вновь лихорадила. Потеря сразу четырех не самых последних магов была не критичной, но неприятной. Тем не менее Макса и остальных это не очень беспокоило. На четвертый день Зимина нашел человек Гатрикуса и передал его часть вознаграждения за Виверну. Макс умудрился забыть о столь важной детали, поэтому внезапные деньги были очень кстати. Набралось аж 5 десятков золотых. Гильдия магов закономерно не заплатила за работу, хоть один из магов и выжил. Как сказал недовольный казначей компании, гильдия ожидала возможных потерь. Так, даже 3 магов хватило бы для их исследования. Данных 2 магов тоже бы хватило, но многое бы осталось недоделанным. Вот только пришел лишь 1 маг, как итог, по собранной им информации толком не о чем было судить. Следовательно, деньги ни за что было платить. С другой стороны, хорошо, что гнев гильдии не перешел на них самих. К тому же, Макс продал уши гоблинов, которые принесли ему еще 2 золотых. В итоге у него набралось рекордных 52 золотых монеты с мелочью. На это уже можно было жить. Через неделю после ранения Высокая выздоровела достаточно, чтобы сдержать свое обещание. «Эй, трактирщик, неси все бухло, какое есть!» Громовой голос гнома разнесся по всему залу. «Сегодня мы будем праздновать. Как и обещала, я плачу за все!» Марта весело подняла руки, вызвав довольный рев остальных. «Неси и жратву, и мясо!» «Мясо побольше, ты же не будешь есть лишь травки, одноглазый, а даже чистокровные эльфы едят мясо. Вообще все это, долбанная чушь. Какой идиот распустил байку, что эльфы не едят мясо?» Злобно ощерился полуэльф. На эту тусовку пришел даже Амалрик. Ранение заставило его здорово похудеть, но, видимо, самый опасный этап миновал. «Да ладно тебе», — Макс ткнул полукровку под ребра. «У меня на родине есть люди, которые не едят мясо и страшно этим гордятся. Им только дай тебе объяснить, насколько отказ от животной пищи полезен и как они этим продлят себе жизнь. Кстати, может, поэтому эльфы так долго живут? Может, вегетарианцы – это на самом деле скрытые эльфы?» Аж замер землянин от этой мысли. А Малрик лишь зарычал на это. Сразу несколько официанток и официантов начали ставить подносы с едой на столы. Ранее Гор, поднапрягшись, потащил сразу несколько столов, организовав длинный общий стол. Наконец первая партия алкоголя была разлита и дружно опрокинута внутрь. Макс вздрогнул. Это явно было что-то похожее на водку, правда, плохо очищенную. Кроме нее, начали ставить вино и даже пиво. Тут то ли не слышали о недопустимости смешивать градусы, то ли реально тащили все, что есть. Марта встала, Крас тут же попробовал тоже, но тяжелая рука женщины хлопком опустила его на место. «Уж стоять я точно смогу, так что сиди», — высокая обвела с улыбкой взглядом сидевших бойцов. «Как вы знаете, ваш контракт теперь у меня. Это значит, что еще 8 спусков, и мы будем в расчете. Тем не менее, хоть пока что вы лишь отмычки, я уже сейчас могу сказать, что вы достойны называться полноценными авантюристами». Одобрительный гул был ей ответом. «Макс, ты отлично показал себя в глубине. Убить зеленую виверну всего лишь на 2-м спуске – это отличный показатель. Учитывая же то, что ты ничего не знал о пути воина до этого момента, это превосходно. Когда ты выполнишь контракт, я с удовольствием отдам своей голос гильдии за присвоение тебе медного ранга». Макс немного смутился, улыбнувшись. Правда, дружеские хлопки по плечам от его друзей вернули его прежнего. А уж когда Гор схватил его за голову и попытался забороть, то они невольно в дружеской потасовке чуть не перевернули стол. Марта с доброй усмешкой смотрела на это непотребство. Макс Зимин оставался загадкой для женщины. Все в нем было необычным и таинственным. Когда-то она в шутку спросила его, не дворянин ли. Но за шуткой был вполне себе серьезный вопрос. Макса сложно было представить крестьянином или даже простым горожанином. Он никогда не опускал взгляд или тушевался перед воинами или даже теми, кто просто сильнее его. Это разом поднимало его на некоторую высоту над обычными людьми. Так могли делать или те, кто имел силу, или те же деньги. Его лицо всегда выражало интерес, он словно бросал вызов каждому перед собой. Зная же его характер, это было недалеко от правды. Затем странная дружба между орком и человеком. Зеленокожие редко когда допускали кого-то иной расы в ближний круг. Люди с орками были удивительно похожи, и те были жуткими расистами. При этом он не был воином. Марта видела, как он дрался. В его движениях не чувствовалось отточенного сотнями тренировок мастерства. Тот же Гор был иным, он и до становления авантюристом был хорошим, если не отличным воином. Словно этого было мало, Зимин ничего толком так и не рассказал о своем прошлом или откуда он вообще прибыл. Она спрашивала у его товарищей, и в ответ было лишь пожатие плечами. Это было странно, а все странное могло быть опасно. Подземелье намертво вбивало это в любого авантюриста. Но вместе с тем было кое-что, заставляющее женщину доверять удивительному иноземцу. Макс умел нравиться людям. Возможно, помогала его открытость. Было очевидно, что если этот парень что-то имеет против тебя, он не будет носить это что-то за пазухой, а сразу скажет или даст в морду. Если он смеялся, значит ему и вправду было смешно. Макс шел по жизни открыто и ждал того же от тех, с кем он общался. Зимин бросался в самые опасные авантюры, где малейшая ошибка могла означать его смерть, и это лучшим образом показывало, что он кто угодно, но уж точно не трус. И словно этого было мало, она смутно помнила, как безумный, даже не задумываясь, потратил на нее свое собственное лечебное зелье. Учитывая его скромные сбережения, это был серьезный поступок. Жизнь авантюристов сурова. Многие просто не делали бы ничего на его месте. В ее сердце все еще жила боль от предательства и потери, но она всеми силами старалась ее заглушить. Поэтому сегодня она улыбалась, несмотря ни на что. Еще бы он прикладывал больше усилий в контроле внутренней энергии, то цены бы ему не было. Хмыкнул Крас, и Макс смущенно почесал затылок. «Спасибо, Марта. Как командир ты нравишься мне уже больше, чем Вернер. Как минимум, ты красивее его». Шутку оценили по достоинству. «Осторожней, Зимин», — ухмыльнулась Марта. «Свою работу ты сможешь сделать и без яиц. Слышала, где-то на востоке есть места, где некоторым мальчикам это делают сразу, и ничего, живут себе и дальше». Макс мысленно отметил, что эта женщина знает слишком много жутких знаний о том, как отделяют мужское достоинство от самого мужчины. Все выпили и смачно закусили, отдав должное кухне. Трактирщик явно расстарался, прикупив еды откуда-то еще. Все было удивительно вкусно. «Дар подземелья – это хорошо», – втолковывал Карас Максу. «Но настоящий воин полагается лишь на себя. Вон, не думал, что скажу это, но Гор, настоящий воин, даром, что орк, именно, Гор. Женщина вновь подняла руку с бокалом, когда прошлые стопки были опрокинуты внутрь. Твои успехи в управлении внутренней энергией поражают. Из всех отмычек ты лучший. Хоть твой запас и немного меньше Максового, но ты куда лучше умеешь его контролировать. Так же, как и для Зимина, я проголосую за то, чтобы дать тебе ранг и звание полноценного авантюриста. В этот раз звуки одобрения были потише, но главное, что они были. Все же мир был далек от мирного сосуществования всех рас. Тем не менее, Марта оглядела стол. Я вижу, что некоторые приуныли. Она рассмеялась, видя отводящих взгляды Херда и Амалрика. Поэтому для вас у меня тоже кое-что есть. Прямо сейчас я готова дать вам ваши прозвища. Вы честно сражались и показали себя лучшим образом. Вы готовы принять прозвища, которые станут вашими вторыми именами. Она перешла на официальный тон. Да, дружный возглас был ей ответом. Макс чуть прикрыл глаза, чувствуя дежавю. Он уже слышал эти слова. Значит, они были едины, или Марта их просто позаимствовала у кого-то. Для надземного мира есть одно имя, а для подземного – второе. Так носите же их с честью, а Малрик Одноглазый, Хир Щит и Вим Тихий. Видит боги, вы достойны своих имен. И вновь кружки поднимаются вверх, чтобы с силой столкнуться по центру. Пьянка набирала обороты. Все ужасы, с которыми они столкнулись внизу, отступили, сметенные этой безбашенной лихостью и весельем. Потери, погибшие товарищи, все это никогда не исчезнет, но сегодня оно приглушится. Каждый из них не будет забыт, но жизнь продолжится. Таково уж оно, бытие авантюриста, сегодня, может, твой друг, а завтра ты сам. Так пей же, авантюрист, гуляй, танцуй и веселись. Заставь самих богов желать присоединиться к твоему празднованию. Ведь сегодня ты жив, сыт и пьян, вокруг твои друзья и братья по оружию, и не об этом ли можно было мечтать? Глава 7. Макс с наслаждением потянулся, попутно подгребая под себя лежащее рядом женское тело. Девушка заворчала и начала что-то бормотать на тему того, чтобы дать ей еще чуть-чуть поспать. Зимин прекратил попытки и усмехнулся, вспоминая дневную пьянку, которая плавно перешла в вечернюю, а затем и в ночную. Правда, вначале Максу пришлось даже поспорить с Морфом, который отказывался видеть разницу между ядами и алкоголем. Заботливый симбиант упорно не хотел ослаблять защиту, чтобы его хозяин опьянел. Но мужчина, проявив верх красноречия, все же сумел это сделать. Морф остался при своем мнении, но все же решился проверить, что же это за зверь такой пьянка. После же того, как все, что можно было выпить, было выпито, и самая слабая часть из их компании отрубилась, самые крепкие, а это Макс, Гор, Марта и Карас, пошли искать приключений. Видимо, мозги жителей средневековья и нашего времени работают одинаково, потому что их потянуло по бабам. Как-то случайно двое последних где-то уединились по пути. Гном и варвар – достаточно безумный союз. Плюс, стоило вспомнить, что тело ее прошлого парня еще не успело остыть, но Макс все равно не собирался никого осуждать. Чем он больше погружался во всю эту жизнь, тем очевиднее становилось, насколько же хрупки могут быть взаимоотношения среди этих людей. Смерть шла за ними по пятам, и если эти двое могли поймать хотя бы крупицы душевного тепла, было бы настоящим преступлением их этого лишать. Макс с Гором остались одни, и Зимин невольно вспомнил одно место, которое он встретил сразу же после своего переноса. Более того, он почти пообещал еще раз туда заскочить. Район красных фонарей встретил их как родных, приветливо распахнув свои двери. Девочки всегда были рады новым клиентам, которые, к тому же, при деньгах. Из всего этого Макс мог сделать два вывода. Первый, он обожает своего компаньона за отсутствие какого-либо похмелья. Учитывая, сколько было выпито вчера, он должен был валяться с тонущим пластом, не способным ни на что большее. Тем не менее Морф позаботился об этом, напрочь расщепив алкоголь после того, как Макс заснул, попутно восстановив их общее тело. Уже заодно это можно было считать симбианта лучшей способностью, которая когда-либо существовала. Второе же, это нечеловеческая выносливость. Получалось, что их общее тело, кроме своей собственной силы, имела еще некий запас энергии под контролем симбианта. Пока этот запас не истощится, Морф был способен убирать усталость хоть до бесконечности. Эта энергия не была внутренней, она была связана именно с Морфом и подземельем. И хоть Максу не особо было интересно, как это происходило, но он не мог игнорировать тот момент, что каким-то образом начал понимать простейшие манипуляции своего компаньона с плотью. Эти знания буквально фанили своей чуждостью, но это не мешало ему их воспринимать. Он сомневался, что где-либо читал, как расположены мышцы в теле, кости, вены и сухожилия. Все вышеперечисленное позволило Максу не ударить в грязь лицом перед Аталой, ночной бабочкой, с которой он познакомился в первые дни. Единственный неловкий момент был связан с Морфом, когда тот решил что-то спросить в один из самых ответственных моментов. Максу пришлось мысленно сквозь зубы объяснить симбианту, что сейчас не самый подходящий момент для разговора. Благо хоть девушка вроде не заметила ничего подозрительного. «Ох, ну ты и зверь, красавчик», – простонала Атала, окончательно проснувшись. «После тебя нужно брать выходной. Первый раз вижу настолько неутомимого мужика. Да неужели?» – фыркнул Макс, ничуть не ведясь налезть. «А высокоранговые авантюристы? Готов поспорить, что они ничуть не слабее. Я с ними еще не сталкивалась», – пожала плечами девушка, отчего одеяло сбилось, предоставив превосходный вид на ее красивое тело. «К тому же, ты же пока что лишь отмычка. Кто ожидает чего-то такого от полного новичка? С чего ты решила, что я отмычка?» — с интересом уточнил Зимин. Жизнь среди авантюристов раскрыла перед мужчиной необычный момент. Попав в этот мир, он сразу услышал о тяжелом положении отмычек, которые, по факту, после заключения контракта теряли право распоряжаться своей жизнью. Их могли использовать для сражений со слабыми и многочисленными тварями, разминировать опасные ловушки или аномалии. Безусловно, обычно отмычек старались не убивать, но, как говорится, бывало всякое. Все это было правда. Матис не соврал ему. Но была и особенность. Уже начиная со второго уровня подземелья смысл в отмычках начинал пропадать. Опытные авантюристы тратили куда больше сил, просто защищая этих самых отмычек, чтобы они вообще сумели дойти до этих самых аномалий или ловушек. Слабые же враги уже были достаточно сильны или многочисленны, чтобы разобраться с отмычками. В итоге те, кто спускался глубже второго уровня, просто не использовали отмычек в обычном понимании этого слова. Теперь отмычкой мог стать просто более слабый товарищ, другое дело, что у него было и прав побольше, чем у обычной отмычки. Отмычки в обычном их понимании работали лишь с относительно слабыми авантюристами. С другой стороны, именно с первого и второго уровня и шла большая часть потока артефактов, ресурсов, шкур и мяса с подземелья. Именно отмычки и авантюристы вплоть до золотого ранга представляли ту основу, на которой стоял мир. Начиная с платинового, авантюристы давали этому миру, скорее, эксклюзив. «Я не видела значка ранга. Вы, авантюристы, так ими гордитесь, что носите везде», — весело ответила Атала.